«А что стало с той чудесной красно-белой парой, которую я подарила тебе на День всех пустых? Я сама их связала, а ты знаешь, как я ненавижу вязание». «Понимаешь, было так тепло, а мне нравится, когда воздух циркулирует». «Сколько времени я угробила на пятки?» «Извини, Эсме». «Тогда сбегай ко мне домой и принеси все, что лежит на дне ящика комода». «Хорошо, Эсме. Но сначала забеги к своему Джейсону и вели подготовить кузницу». Нянюшка Яг оглядела барахтающегося на земле единорога. Казалось, он был ранен и смертельно боялся матушки Ветровоск, но вместе с тем убежать не мог. «Эсме, надеюсь, ты не будешь просить нашего Джейсончика?» «Я ни о чем не собираюсь просить его, и тебя ни о чем не прошу». Матушка Ветровоск сняла шляпу и швырнула ее в кусты. Потом, не сводя глаз со зверя, подняла руки к пучку седых волос и вытащила несколько ключевых булавок. Волосы медленно развернулись, будто проснувшаяся змея, и повисли до самого пояса. А матушка пару раз тряхнула головой. На глазах у парализованной удивлением нянюшки она снова подняла руку и выдернула один единственный волосок. Руки матушки Ветровоск произвели в воздухе замысловатые движения, словно она вязала плеть из чего-то слишком тонкого, чтобы быть увиденным. Не обращая внимания на мелькающий перед глазами рог, она набросила петлю на шею единорога и затянула. Единорог, выбивая неподкованными копытами огромные глыбы земли, с трудом поднялся на ноги. «Этим ты его не удержишь», — предупредила нянюшка, прячась за ствол. «Я могу удержать его даже паутинкой, Гита-Яг, даже паутинкой. А теперь займись тем, о чем я тебя просила». «Да, Эсме». Единорог запрокинул голову и отчаянно завизжал. Полгорода собралось, чтобы посмотреть, как матушка ведет по улицам спотыкающегося зверя. Если вы рассказали что-нибудь нянюшке Яг, значит, рассказали всем. Единорог танцевал на конце невообразимо тонкой привязи, легал излишне доверчивых зевак, но вырваться не мог. Джейсон Яг все еще в своей лучшей одежде, надетой по поводу королевской свадьбы, стоял у открытой двери кузницы и очень нервничал. Над трубой вибрировал раскаленный воздух. «Господин кузнец», — позвала матушка Ветровоск, — «у меня есть для тебя работа». Протянул Джейсон. «Это ведь единорог, да?» «Угадал». Единорог снова завизжал и покосился на Джейсона красным безумным глазом. «Никому еще не удавалось подковать единорога», — промолвил Джейсон. «Считай это, — сказала матушка Ветровоск, — самым значительным событием в своей жизни». Люди толпились вокруг, пытаясь все увидеть и услышать, и одновременно не заработать копытом в лоб. Джейсон задумчиво почесал подбородок молотком. «Ну, не знаю». «Послушай-ка меня, Джейсон», — перебила матушка, держа на своем волосе танцующего по кругу зверя. «Ты можешь подковать все, что бы к тебе ни привели, и честно платишь за это, верно?» Джейсон в панике посмотрел на нянюшку Яг. Ей хватило совести принять смущенный вид. «Она мне ничего не рассказывала», — возразила матушка, как всегда увидев выражение лица нянюшки затылком. Затем она наклонилась к Джейсону, почти повиснув на невидимом поводке. «Платой за то, что ты можешь подковать все, что бы к тебе ни привели, является обязанность подковывать все, что бы к тебе ни привели. Плата за то, чтобы быть лучшим, — это обязанность быть лучшим. И ты согласился на нее так же, как и я». Единорог выбил копытом несколько дюймов дерева из косяка. «Ну, железо, — пробормотал Джейсон, — и гвозди». «Да». «Железо убьет его, — сказал Джейсон. Если я подкую его железом, это его убьет. А я никогда никого не убивал. С муравьем я провозился всю ночь, и тот даже ничего не почувствовал. Я буду причинять боль живому существу, которое ничем мне не навредило».